Азербайджанка из Баку летит она в Москву. Сегодня здесь, а завтра там. Она танцует рам-пам-пам. Чемоданы снова аэропорт. Рейс задержали, дай с ним черт. Она любит скорость, ее цель и высота. Скоро будет влет, салам, Москва. Она в Дубае, она в Баку. Любит девчонка эту игру. Ей не помеха все города. Сегодня ее цель — это Москва. Азербайджанка из Баку летит она в Москву. Сегодня здесь, а завтра там. Она танцует рам-пам-пам. Азербайджанка из Баку летит она в Москву. У нее сегодня суета. Она летит в Баку, Москва. Титана, а-а-а.